Глава 15. Благодаря Котьке с бумагами удалось разобраться очень быстро. Пока советника не было в кабинете, демонический котенок ускорил для меня время. Я, конечно, успела все сделать, но устала всерьез. Для меня-то прошло 6 часов, и очень хотелось есть. С трудом дождавшись возвращения его светлости, я скороговоркой разъяснила, в каком шкафу какие папки, показала, где лежат каталоги на содержимое каждого шкафа, и почти бегом вернулась в гастхаус, надеясь, что герцог не съел там все подчистую. Шигль смотрел на меня, как на умалишенную. Когда повара вручили мне утреннюю кашу, больше ничего не осталось, а обед готовить даже не начинали, и чашку кофе, я попыталась договориться с агентом его светлости. На обеде с Миком он был бы 3-м лишним. Не тут-то было. Он не имеет права передать мою охрану моему же, между прочим, жениху. И дело даже не в том, что он может лишиться работы. Агента с таким опытом и рекомендациями возьмут куда угодно. Нет, он не хочет огорчить его светлость. Тьфу. «Я и говорю, валить отсюда надо», — прокомментировал в ухе высокий котячий голосок. «За золотом скорей и домой». Пожалуй, это была мудрая мысль. Я доела кашу и поднялась в свою комнату. После тяжелого трудового утра хотелось хоть немного отдохнуть. А потом надо ехать к Тиффани. Сегодня же, не откладывая. Без Тиффани за золотом не получалось никак. Как раз когда я улеглась поверх застеленной кровати, прямо во вроде бы новом, но уже все равно пропыленном платье, услышала шаги в коридоре. Это был Мик. Точно Мик. Но с ним была фрау Шмидт. Она двигалась бесшумно, но зато говорила так, что сложно не понять. «Мик, ну что же вы? Это же вышло случайно. Примите кольцо как подарок на свадьбу». «Нет, любезная фрау. Я заходил к ювелиру и узнал примерную стоимость». Он назвал сумму. И, кстати, я бы оценила колечко приблизительно так же. До встречи с ним. Сейчас для меня оно было бесценным. «Ой, Котька же забрал все его золото!» Я подскочила и ринулась в соседнюю комнату. Мик преспокойно вынул из кармана ассигнации, а фрау Шмидт со вздохом их взяла. Меня они явно не ждали. «Стаси?» «А я закончила у его светлости, все сделала, слухи не опровергала», — отчиталась я. «Отлично, я тоже закончил в управлении. Поедем в пансион». Фрау Шмидт тихонько отступала к двери. «Пойдем порталом из канцелярии», — возразила я. «Кстати, Шигль пойдет с нами». «Это правильно», — кивнула себе самой фрау, закрывая дверь. «Но сначала переоденьтесь». Сначала мы обнялись и просто постояли, впитывая тепло друг друга. «От тебя пахнет пылью», — тихо сказал Мик. Бумаги в его кабинете разгребала. Я кивнула. «Хорошо, когда тебе не надо ничего объяснять». «Платье есть или купить?» — уточнил жених. Я снова кивнула. В его объятиях исчезали не только связанные мысли и слова, но и усталость. Сейчас я бы смогла... «Женщина, ты помнишь, как дорого стоит мое время?» Котька снова объявился прямо в воздухе. Мне показалось, или он немного подрос. Не крошечный котенок, а уже вполне осязаемая зверушка. И скорпионий хвост выглядел даже угрожающе. «Есть у нее платье. Я ей и одеться помогу за отдельную плату. Только золота у нее нет». «У меня тоже», — усмехнулся Мик. «Зато ты здоров и даже можешь жениться. Все благодаря мне». Котика встопорщил шерсть на грудке, отчего стал казаться еще солиднее. Увы, демон Нижних миров был настроен серьезно, так что я быстро переоделась, и мы вместе с Шиглем, разыскав дежурного порталиста его светлости, отправились в бывший пригород Цесну. Сторож у калитки сразу узнал гостей, которые в прошлый визит наделали столько переполоха. «Пускать не велено», — заявил он, даже не двинувшись с места. «Да нам, собственно, и не надо. Сестру Клару позовите», — сказала я безмятежно. «Да как я от калитки-то отойду?» — прикинулся дурачком сторож. Припираться с ним не хотелось. Усталость все же давала о себе знать. Поэтому я со вздохом попросила котику, но сразу оговорила цену. 1 золотая марка. В долг. Тот поворчал, но дело сделал. Вскоре сестра Клара уже стояла рядом за решеткой и подробно объясняла дорогу к старой обители. «Вот свезло так свезло. И парень жив-здоров, и матушка Аделина нынче свободна. Вы идите, а я сейчас предупрежу сестру-ключницу и следом побегу. Вот ведь свезло так свезло». «Это она наемника ранила», — уточнил уважительно Шигль. Я кивнула, подхватила Мика под руку, и мы развернулись спиной к воротам. Дорога до старой обители шла через знаменитые сады Цесны. Только все они были за глухими заборами. Мы шли вдоль капитально оштукатуренных стен, пока не увидели махонькую калитку с начертанным сверху знаком благословения небес. «Сюда», — уверенно сказал Мик. За калиткой, которую вообще никто не охранял, был прекрасный, но слегка запущенный сад. Тропинка вела к храму типичной имперской архитектуры, который был окружен несколькими постройками попроще и пониже. По обеим сторонам тропинки буйно цвели желтые розы. От одного взгляда на шипы по коже пробегали колючие мурашки, а запах просто сбивал с ног. Чуть дальше сами по себе росли деревья. Их давно никто не прореживал, и ветки сплетались между собой, образуя густую тень. Но все это я отметила краем глаза, потому что мысли были заняты тем, как избежать скандала с Шиглем. Ни его, ни Мика монашки, скорее всего, не пустят в обитель. Но если Мик был вменяемым, то агент его светлости явно нет. Костьми ляжет, но меня одну не пустит. А с ним и не пустят меня. Но котика явно расщедрился, добавляя мне удачи. Во-первых, уже у входа в храм нас нагнала пыхтящая сестра Клара. Она сказала, отдышавшись, что нам надо сразу к матушке, и повела в обход, жалуясь на колотьё в боку и ноющие коленки. Во-вторых, матушка Аделина запросто приняла нас всех, осмотрела профессиональным целительским взглядом и поздравила меня с помолвкой, а Мика с полным восстановлением после ранения. Потом она также запросто предложила нам с Миком составить ей компанию за столом. Дескать, завтракают в обители рано, она уже проголодалась, а до обеда далеко. Сестре Кларе было велено позаботиться о третьем госте. Шигль то ли оробел, то ли котика вмешался, то ли, словом, неважно. Он не стал спорить и оставил нас с матушкой наедине. Мы перешли в соседнюю комнату, или как они называются в обителях, где был уже накрыт стол. На подносе стоял большой чайник, в центре в большой плетеной корзинке лежали витые булочки с посыпкой. В маленьких вазочках мармелад, вишневый конфитюр и одуряюще пахнувшее варенье из розовых лепестков. «Свежайшее!» — матушка пододвинула ко мне варенье. «Попробуйте! Наша обитель поставляет его императорскому двору». Еще бы я не попробовала. Почему-то после каш быстро наступает голод. Мик подвинул мне варенье, налил чай, но при этом уже начал беседу о Тифани. «Матушка Аделина, нам сказали, будто вы обнаружили у фролейн Эв Гворк некий дар». «Верно. Очень редкий дар, который принес ей одни несчастья». «Полагаю, несчастье ей принес золотой камертон», — возразил Мик. А я активно закивала, с набитым ртом разговаривать невежливо. «Мы ничего не знаем о природе этого артефакта», — вздохнула матушка. Пришлось ее просветить. «Так вот в чем дело. Семейное проклятие плюс нестабильный дар», — она задумалась. «Да, возможно, именно так все и было, бедняжка Тифани». «Так что за дар?» — дожевав кусок булки, спросила я. «Почему мужчины, по вашим словам, хотели ее присвоить, а у женщин все складывалось прекрасно?» «Думаю, в 15 дар Тифани только проснулся. Она не умела его контролировать, поэтому...» «Простите, пресветлые небеса, девушка была желанна для любого мужчины». «Матушка», — вежливо вмешался Мик, — «какой дар у Тифани?» «Она вдохновительница», — вздохнула монашка. Ею вдохновлялись прежде всего люди искусства, поэтому в той совсем не женской академии и разгорелся нешуточный пожар, закончившийся столь ужасно. То есть, если бы кто-то из погибших женился на Тиффани, она стала бы его личной вдохновительницей, не тратила дар на других, и он бы тогда стал кем? «А когда она укрылась от мира, то вдохновлять стала вас?» — в лоб спросил Мик. «Это так», — просто ответила матушка, «и я отдаю людям все, что получила от нее. Мой дар вырос, но я не извлекаю из него личной выгоды». «Верно, она же исцеляет во благо храма. Я понимала, что советник в чем-то прав, но матушка Аделина совсем не походила на корыстолюбицу. Я очень надеюсь, что вы будете навещать бедняжку как можно чаще, ведь у нее совсем никого нет», — продолжила она. «Я все-таки надеялась, что мне удастся уговорить тетушку прервать добровольное затворничество. Мы можем сейчас с ней увидеться? Пойдемте, все в воле пресветлых небес». Вопреки моим тайным страхам, Тиффани закрылась от мира вовсе не в каком-нибудь темном и сыром подвале. Матушка провела нас дальше по коридору. Тут были чисто выбеленные стены, плавно переходящие в скругленный потолок, и двери такой же скругленной сверху формы из даже на вид толстенных досок, скрепленных металлическими накладками. У одной из таких дверей она остановилась и постучала со словами: «Можно войти, дитя мое?» Дверь распахнулась сразу. Сестра Клара уже была внутри и явно дожидалась нас. От яркого света, заливавшего комнату, я прищурилась. Тетушка сидела у раскрытого в сад окна за специальным столиком для вышивания. Солнце обливало хрупкую фигурку, как глазурь праздничный пряник. Казалось, что это Тиффани светится. И еще казалось, что она совсем не повзрослела. Даже я явно выглядела старше. Мы остановились. Все остановилось. Мы с Миком и две монашки у входа. Тетушка, прижав руки к груди в защитном жесте, за своим столиком. И время как будто тоже. «Это они, Тиффи!» — раздался вставшим вдруг в вязком воздухе голос сестры Клары. «Племяшка твоя и парень, который ее от ножа закрыл. Матушка, ну теперь вы мне верите? Одно лицо, пресветлые небеса, просто одно лицо!» «Верю», — согласилась Аделина. «Дитя мое, успокойся. Может быть, им зайти к тебе позже?» Тиффани отмерла и покачала головой. «И я», — сказала она едва слышно, — «очень волнуюсь». «Да не мудрено», — сестра Клара по-простецки взяла меня за руку. «Столько лет не знать, что есть родня, думать, что одна на белом свете. А вот посмотри, живая племяшечка». Она потянула меня за собой к свету и к тетушке. Я тоже разволновалась. «Меня зовут Стейси», — начала я. «А это Мик. Мы обручились. Но сначала мы вместе искали тебя, тетя Тиффани. И мы были в Гворге, помнишь, хаусмастера Гера Клауса? Он очень скучает в одиночку и...» «Стаси», — Тиффани медленно встала из-за стола. «Сколько тебе лет?» «Всего на 8 лет меньше, чем тебе», — призналась я. «Твой отец и моя бабушка встретились очень молодыми». «Как же ты справилась с золотым камертоном?» — спросила она одними губами. «Я не справилась. Меня спас Мик». «Пресветлые небеса!» — не удержалась сестра Клара. «Да как же так? Если бы не он, выходит, ты бы уже несколько раз померла?» Я улыбнулась жениху. Нежно-нежно и благодарно. А он посмотрел так, что щекам стало жарко. Матушка Аделина, которой совсем недавно мы рассказали про золотой камертон практически все, что знали сами, обратилась к Мику. «Гер майор, утолите любопытство бедных женщин. Как вы нашли этот зловредный артефакт?» «Конечно, если фролейн Эвгворг тоже интересно послушать», — серьезно ответил тот. Тиффани несмело кивнула. Сестра Клара всплеснула руками. «Да что же мы стоим?» И подвинула матушке стул с высокой спинкой, а нам с Миком по табурету. А я подумала, что Аделина тщательно спланировала нашу встречу. Целительница ее уровня, пожалуй, могла равняться хорошему игроку. И реакцию Тиффани она отслеживала ежесекундно. Мик рассказывал хорошо, опуская все лишнее для нежных ушек девушки, прожившей 15 лет в обители. И очень интересно, даже я заслушалась. Ведь были моменты, которые видел только он, или оценивал ситуацию совсем иначе. Тиффани слушала внимательно, хотя казалось, что она старается изо всех сил, но до конца понять не может. Зато сестра Клара вставляла свои эмоциональные «ох, эх» и «ух, свезло», как только Мик останавливался, чтобы набрать воздуха. «И главное, что должен сказать вам всем, и фролейн Эвгворк», закончил свой рассказ Мик, «она не виновата, так как, во-первых, ничего не знала о свойствах золотого камертона, а во-вторых, действовала в рамках самообороны». «А ему, Тиффи, можно верить», — вернула сестра Клара. «Ведь как ни крути, а полицейский майор, да к тому же ищейка». У Тиффани порозовели щеки, а я вспомнила, как в прошлый раз сестра Клара очень резко отзывалась о непотребствах, которые мучат в полиции. «Мне очень стыдно, гер майор. Теперь я понимаю, что должна была сдаться полиции», сказала тетушка чуть увереннее, чем прежде. «Никто не винит тебя, дитя мое. Это мы с фрау Штольц убедили тебя спрятаться», сказала матушка Аделина. «Но теперь гер-майор, должно быть, захочет взять у тебя показания?» «Это ни к чему», — отказался Мик. «Дело закрыто». «И Эрих Зюнц оправдан?» — уже громче спросила Тиффани. «Еще нет, но я добьюсь этого, обещаю». «Но право же, дитя мое, твоя племянница и гер-майор всего неделю занимались расследованием и достигли удивительных успехов», — мягко сказала целительница. «Кстати, геру-майору после ранения нужно правильно питаться. Мне кажется, или уже время обеда?» Обедали мы в той же комнате, где пили чай. Только на этот раз компания была побольше. Тиффани, сестра Клара, Шигль и сестра-повариха. Я сидела между тетей и Миком и цвела не хуже желтых роз в саду обители. Но матушка Аделина смотрела строго, ведь теперь настала моя очередь убеждать тетушку Тиффи, что не все мужчины — подонки. Шигль узнал о себе много приятных вещей, и что он прекрасный отец и семьянин, и что лучший из лучших, потому как никого другого ко мне бы не приставили, и что его ценит сам первый советник. Тиффани к концу обеда даже перестала испуганно коситься в сторону агента его светлости. А целительница, надо отдать ей должное, сделала правильные выводы. Когда мы вчетвером вернулись в комнату тети, она сказала: «Дитя мое, ты в полной мере овладела своим даром, и теперь можешь покинуть обитель». «Правда, тетя, ты можешь поехать с нами в Гворк или куда захочешь. Ах, какой сегодня замечательный день!» — не удержалась я. «Стаси, но куда? Я не хочу другой жизни. Матушка, не гоните меня!» В ее глазах заблестели слезы. Я подбежала и крепко обняла Тиффани. «Ты не одна, мы вместе. Если хочешь остаться, оставайся. Я приеду завтра и послезавтра, и каждый день, и...» «Дитя мое, будет так, как ты желаешь», — поддержала меня матушка Аделина. «Неужели вы не хотите свободы?» — мягко сказал Мик. «Что мне с ней делать?» — спросила Тиффани, отрываясь от моего плеча. «Я хочу покоя, и чтобы вы оправдали Эриха Зюнца». Аделина спокойно уселась на стол с высокой спинкой и сказала, что уже извелась от желания послушать историю нашего с Миком знакомства. И я снова приняла ее подачу. Пришлось рассказывать все издалека, так, чтобы было понятно Тиффани. И что семейный дар Эвгворгов — воровство, и что других Эвгворгов, кроме нас с ней, моя мать не в счет, не осталось, и что последний опекун баронства захотел присвоить его себе путем устранения меня. Тетя была потрясена. Кажется, Аделине пришлось успокаивать ее. Я в это время вернулась к своим корням и рассказала о конфедерации. Все это затянулось надолго. До ужина. «На сегодня достаточно», — сказала матушка Аделина. «Внушить ей желание уйти с вами я не могу, да и не хочу. Бедняжка заслужила право выбора. Но, уверяю вас, она задумалась». «Стаси, Мик, вы придете завтра?» — замирающим голосом спросила Тиффани. «Почему ты не хочешь пойти с нами?» — не удержалась я. «Мне страшно», — прошептала она. «Так вы придете?» «Придем», — твердо ответил ей Мик. Это был странный день. Мик сделал предложение, пусть и не совсем по своему желанию. Случилась долгожданная встреча с Тиффани, но ее поведение вызывало жалость и портило весь праздник. Я не понимала, как можно отказаться от свободы. «Да просто», — сказала вдруг Шигль. «У нее в жизни той свободы 3 месяца было, и хлебнула она тогда полной мерой. И вот с одной стороны ваша свобода, от которой ее до сих пор трясет, а с другой — с детства знакомые монашки. Да они ей семью заменили. А вы явились, как пророчица Зельда, и хотите, чтобы девица с вами пошла со скалы прыгать». Примечание автора. Пророчица Зельда — фольклорный персонаж. Проверяла веру людей в пресветлые небеса, предлагая вместе с ней спрыгнуть со скалы в озеро Вальдензее. Шигль, как оказалось, узнал всю историю от сестры Клары. Я в глубине души порадовалась, что беседа с матушкой прошла без него, потому что сообщать о природе дара Тиффани его светлости я не собиралась. Вообще. А Шигль ведь все напишет в своем отчете, чтобы не огорчать советника. Возможно, он был прав. Тетя Тиффи действительно провела в академии 3 месяца, которые, наверное, показались ей невыносимыми, а вернувшись к монашкам, почувствовала себя дома. Она не знала другой жизни и вряд ли бы решилась с кондачка все изменить. Но я надеялась на свою удачу, ведь если не она, то поможет только чудо. И, проводя с тетушкой по нескольку часов ежедневно, старалась рассказывать о мире и о людях, хороших людях, и отвечать на все ее вопросы. «Герр Клаус очень славный, так тепло говорил о тебе, и, представляешь, Мик тоже его видел, правда, если держал меня за руку». «Значит, герр Клаус признал его достойным тебя человеком. Но мы тогда даже не были помолвлены, я его ненавидела». «Это не важно, призраки знают такие вещи. Сходим к нему, у нас есть прямой портал». «Нет, Стаси, лучше расскажи про твой дом за морем. У тебя правда есть братья и сестры? «Целая куча. Они обрадуются настоящей тете баронессе. Хочешь поехать со мной в конфедерацию?» «Через океан? Это же страшно, Стаси». «Это весело. Волны с шапками пены, качка, соленые брызги на лице, солнце, ветер, капитан в белой форме, дельфины. Они такие чудные, прыгают из моря, играют, как дети. Ты любишь детей?» «Люблю, наверное. Я иногда вижу из окна, как девочки из пансиона собирают в саду розовые лепестки. Они милые». «Ох, не всегда. Поверь, самой старшей из твоих племянниц, есть такие сорванцы, за которыми втроем не уследишь. Вот однажды мой братец Джек...» Чаще мы разговаривали с Тиффани наедине. Иногда к нам присоединялась матушка Аделина, чаще сестра Клара. Шигль обычно ждал на кухне, удивляя своим разумным поведением. А Мик пропадал на службе. Ведь к обещанию снять обвинение с Эриха Зюнца все отнеслись всерьез. Увы, но начальник моего жениха отказался вновь открывать дело академиков. «Уволюсь к шмустовой матери», — сказал Мик однажды, вернувшись из своего управления. «Главный полицмейстер явно думает, что я шпионю за ним для советника. Остальные считают, что я его просто подсиживаю». Увольнение меня полностью устраивало. Мы смогли бы снова проводить все дни вместе. Думали на пару над какими-нибудь старыми загадками. Открыли бы свое дело, например, детективное агентство «Спаркс и Хантхофер». Поженились бы, наконец. Иногда в голову приходит такая чушь, но какой из меня детектив? Я всегда была по другую сторону, да и обелить честное имя Эриха нужно непременно. Поэтому я предложила обратиться к своему адвокату. Он добился пересмотра дела для меня, добьется и для Зюнца. «А я предлагаю обратиться к великому Перцалькоатлю», проклюнулся в ухе голосок котики. «И где уже мое золото?» Вопрос требовал ответа. «Вымогатель», — буркнула я вполголоса. все-таки придется навестить банк прадедушки Якоба. К адвокату я пошла без Мика, который все же обещал продержаться на службе еще немного. Шигли почему-то в последнее время вел себя более адекватно и адвокатскую тайну уважил. Герр Лишвиц выслушал внимательно и обещал подумать, как лучше составить заявление, а потом сказал, что мне необходимо подписать его прошение о немедленном вступлении в права наследования баронством Гворга, ведь опекуна посадили. Баронство фактически осталось без хозяина, а это неправильно. Тогда я рассказала ему о Тиффани. «Новый казус, моя дорогая фролейн!» Герр Лишвиц расстроился. «Ведь вы подписали договор, согласно которому должны вступить в права наследования, а теперь это невозможно. Единственный вариант, если ваша тетя откажется от собственных прав на баронство». «А этот договор никак нельзя расторгнуть?» Оказалось, что договор с советником равнозначен договору с государством. А государство никогда не откажется обобрать своих подданных. Вы видели сумму неустойки, фролейн? Да еще и время играло на пару с его пройдошистой светлостью. Он ведь дал мне всего месяц. Неважно, что тетю Тиффи мы с Миком нашли за неделю. Уговорить ее покинуть обитель все равно пока не получалось.